А главное, чтобы у арестующего не получилось так же, как у Зеленского, когда он станет президентом, чтобы он тоже какую-то еще одну войну не начал. А то Зеленский тоже говорил, что я за мир во всем мире, и потом стал долбоебом.